Кархан в первый же час за решеткой несколько раз надкусывал запястье и цедил быстро запекающуюся кровь из окна, чтобы она стекала по внешней стене. Исчезала она быстро, но привлечь несколько комаров и мух смогла. Перехватить простые рефлексы насекомых было легко. Вот только бесполезным это оказалось занятием. Те элементарно не смогли пробиться сквозь воздушную защиту, она отшвыривала их, не давая проникнуть в камеру, где из них можно было бы прокачать что-то более весомое. А без физического контакта, заставить мух убивать комаров или комаров кусать мух не получалось. Не хватало зоны контроля и для того, чтобы отправить их в атаку на кого бы то ни было. Ко всему этому, полностью активировать все умения дрессировщика шестилапых, не давало полное отсутствие маны. Кархан спрыгнул вниз и вновь сел в позу лотоса, погрузившись в воспоминания. Идея то была правильной, вот только выполнение оказалось весьма муторным. По гномьим записям он предположил, что центром воздушного заклинания является сильфида, воздушный дух, на основании которых стряпались подобные заклятия. Они имеют запас здоровья, и попасть в них даже вслепую потоком пламени вполне возможно. Для эксперимента он дотянулся тогда заклятием тлена до каждого клочка лишайника на стене, зацепил даже, хоть и самым краем, чахлую виноградную лозу, невесть сколько лет боровшуюся за существование на твердой каменной стене. Собрал ману по крупицам, после чего растительность рассыпалась в пыль, и ее хватило, чтобы скастовать один раз огненное заклятие. Рыжее пламя полыхнуло, распределившись по всему объему переливающегося воздуха. И на миг, незамысловато расположенный в самом центре воздушный элементаль проявился полоской жизни, с уроном 500 единиц хитпоинтов. Маг, в общем-то, расщедрился на внушительную сильфиду. Огонь снес ей всего процентов 10 жизни, несмотря на ее неустойчивость к этой стихии. Причем проявилась она лишь на миг, в момент удара. Он попросту знал, куда смотреть, поэтому успел увидеть цифры. К сожалению, и регенерация у нее оказалась неплохой. Здоровье магического существа к следующему его удару полностью восстановилось. После этого был лишь один путь – медленно и кропотливо копить ману для природных маломощных заклинаний огня, которые вмонтированы в структуру тела, которые тюремщики изъять не смогли. Пришлось тогда изрядно повозиться, сначала высвистывая свою прозрачную стрекозу. Селеста прилетела, но долго не могла сообразить, как отрывать листья с деревьев и подносить их в зону действия тлена. Откусывать ветки стрекозу, не приспособленную к этому, он так и не смог заставить. К тому же она быстро проголодалась и улетела охотиться. Хорошо, хоть уровень прокачки дрессировки позволил остановить ее одичание на 50%. Впрочем, Пет слушался плохо, игнорируя часть приказов. Так, на его приказ принести оводов или слепней она повиновалась, но толка от этого не было, поскольку вместо того, чтобы подпихнуть их ближе, погрузив в воздушный вихрь заклинания, что они могли попасть в камеру, глупое насекомое просто рефлекторно откусывало им головы, так что даже попробовать пробиться ими сквозь защиту не удавалось. Тело же самой стрекозы воздух также отшвыривал. Конечно, мощная стрекоза, привыкшая бороться с воздушными потоками, может и смогла бы, да вот только заключение добавляло еще проблему. Слишком узка для стрекозы решетка, и нету окошка подоконника. Она попросту не выруливала, чтоб сманеврировав шмыгнуть в камеру. В общем, с использованием насекомых пришлось повременить. Огонь и снести сильфиду, прежде всего. Да молясь Лос, что на ней нет какого-нибудь сторожевого заклинания, и Иеронимус тут же не появится восстановить защиту. Отбрасывая эти мысли, Кархан упорно, час за часом гонял Селесту за листвой, одновременно осматривая через ее глаза окрестности. И вот, когда уже практически накопил маны, валилась эта бестолковая дура, любопытствующая за эльфа. Ожившие в углу цепи оказались пренеприятным сюрпризом. Кархан и глазом не успел моргнуть, как ударился спиной о камень стены, притянутый ими, а эта придворная с растопыренными коровьими глазами, только ресницами хлопала. От воспоминания о потерянном времени и усилий он аж зашипел. И нет, на ней не было ничего ни хлопкового, ни деревянного с собой. Да еще кормить, похоже, его здесь никто не собирался. А то можно было бы выжать немного маны из растительной пищи. Видимо, алгоритм заключения учитывал тот факт, что он игрок и питание ему не обязательно. Убивать игрока бесполезно, а вот изолировать и лишить подпитки маны – самое действенное средство. Видимо, еще, поэтому поместили его не в подземелье, а на верхние этажи тюремного бастиона. В этом был резон. Вероятнее всего, внизу где-то поблизости проходили корни деревьев, а из крупных живых деревьев он мог аккуратно тянуть ману, давая им время восстановиться, довольно-таки быстро. С маной же князь темных эльфов 55 уровня мог доставить местным изрядно хлопот. Кархан скрипнул зубами, но заставил себя выпрямиться. «Надо продолжать», — сказал он и звонко шлепнул себя по щеке, так что мотнулась голова. Однако на этот раз, едва он нащупал сознанием Селесту, носящуюся прозрачной тенью над домами города, как в коридоре послышались голоса. Среди них его чуткое ухо уловило женские, и он обреченно вспомнил слова Александра, что де у фрейлины той первой поход и его ледяное презрение лишь возбудили еще большее любопытство. «Так, собраться, Макс, собраться, подумать, как использовать этот ресурс, не психовать, как в прошлый раз, да и не о чем психовать, маны все равно еще нет». Глава 5. Чуткое ухо Драу, приникшего к двери, фиксировало каждый грохочущий шаг бронированного сапога по камням тюремного коридора. Сквозь их характерное лязганье различался цокот каблуков фрейлины, что вынуждена была из-за длинного платья семенить. Возле входа в его камеру процессия остановилась, и низкий грубый голос буркнул: «Вот Сивилла, как и договаривались. Полчаса этот князек в вашем распоряжении. Мы не суемся, в окошко не подглядываем, вот вам задвижечка, поставите с той стороны, для пущего спокойствия. Оружия при вас нет, как и магии, так что повредить пленнику ничем не сможете. Бумага об отсутствии претензий подписана. Делайте с ним что хотите». «Хе-хе», — голос прервался скабрёзным смешком, сменившимся звоном монет. Макс скользнул к стене и безучастно уставился на цепи, пока еще спокойно лежащие под ногами. Окошко в дверях лязгнуло, за ним показалась физиономия тюремщика. Он кольнул его взглядом маленьких глазок и тут же расплылся в улыбке. «Понятливый какой князек, думаю, с ним не будет проблем». Едва в двери загремел ключ, со скрежетом делая первый оборот, как цепи ожидаемо приподнялись, словно готовящиеся к броску кобры, а потом мгновенно сомкнули оковы на запястьях и лодыжках Кархана, после чего мигом втянулись в стену, распиная его на стене. Снаружи осталось лишь сантиметров по 20, позволяя позволяющих лишь чуть двигаться и изгибаться. Фрейлина приподняла пышное красное платье, перешагнув через порог, и нетерпеливо махнула затянутой в кружевную перчатку ручкой. Тюремщик еще раз с подозрением осмотрел камеру, но, не обнаружив ничего предосудительного, вновь довольно хмыкнул, позвенел в кармане монетами и хлопнул дверью. Женщина мельком посмотрела на князя и приложила к дверному окошку металлическую полоску, которая с щелчком скользнула в паз. Макс вскинул подбородок и отстраненно смотрел в стену мимо. Пока для диалога и реакции не было никаких вводных, так что нет нужды тратить слова. Фрейлина же медленно обернулась, губы раздвинулись в улыбке. Она медленно подняла правую руку ладонью вверх, и в глазах вдруг ярко сверкнули красные огоньки, после чего она как-то криво подковыляла ближе, поднося ладонь к лицу Кархана, словно собиралась напоить его водой. Эльф отвернулся, однако все происходящее четко держал в поле зрения, поэтому не мог не заметить, каким сразу тупым и бессмысленным стали глаза визитерши. На ладони у нее, медленно набирая яркость, разгорелась оранжевым светом семиугольная кривая звезда. Линии ее пульсировали и подергивались, навевая совершенно определенные ассоциации. Через десяток биений сердца от поднятой ладони запахло паленым мясом, а губы визитерши задрожали, но она стояла так же безучастно, вздрогнула лишь еще однажды, когда прямо из центра оранжевых лучей выпрыгнула чешуйчатая фигурка суккуба с узнаваемо подергивающимся хвостом. Тут уж и Макс хмыкнул. «Суккуба пепла, с жутким именем Кирзия Мачура, что-то ты со времени нашей последней встречи измельчала, подружка». Суккуба, ростом в 2 пальца, крутанулась на ладони фрейлины, ее горящие глаза потемнели, и она тонко и раздраженно пискнула: «А ты, с того же времени, стал каким-то слегка распятым, Кархан, бессмертный». Она нервно облизнула брови и поморщилась. Ей явно не нравилась такая ипостась, да и голос тоже. Она сунула кончик хвоста, заостренный как наконечник стрелы, в рот, и нервно его укусила. Князь фыркнул и ехидно сказал: «Ясно ты обозначила. Раз мое бессмертие для тебя не загадка, как для большинства теряющих эту мысль местных жителей, значит, ты прибыла посодействовать моему освобождению. Самый простой вариант — это быстренько меня убить, чтобы я возродился подальше от этой идиотской клетки. Верно, демонесса выплюнула изо рта хвост и губы изогнулись в усмешке. И да, и нет, мой любезный Дроу, и да, и нет. Макс кивнул повелительно. Ну тогда вещай, малявка, что хотела добавить. И делай свое основное дело, за которым пришла. То, которое да эта клетка меня порядком утомила. Суккуба раздраженно всплеснула рукой со сжатым в ладони хвостом, и он щелкнул, как кнут. Макс же расхохотался. Ах ты, ох ты. Прямо госпожа, от горшка два вершка. Мне не интересно, что тебе пришлось проделать, чтобы влезть в это третьесортное тело. Просто излагаю, что подобные ролевые игры меня не заводят. Но, конечно, если таковы условия моего убийства, я, конечно, постараюсь, хотя, боюсь, ты в процессе попросту лопнешь. Фигурка на ладони женщины подскочила, задрожав от злости, судя по жутко исказившемуся лицу, и суккуба прошипела. «С каким же я удовольствием тебя прибью?» Тут звезда у нее под ногами вспыхнула ярче, и из кожи фрейлины выстрелили короткие молнии, отчего демонесса на миг застыла, закрыв глаза, а потом резко развернула миниатюрный пергамент и зачитала. «Князю дома Богомола, именуемого в этом мире Кархан, тебе предлагается сделка на срок 60 дней, с возможностью продления, по результату которой бонусы, которые ты приносишь из своей вселенной, усилится на 50%. Для активации сделки необходимо устное подтверждение в Росланд, после чего будет необходимо в своем мире вживить чип контроля состава крови. Если бы Макс годами не тренировал выражение лица перед зеркалом, скрупулезно подмечая тактильные ощущения от напрягающихся при том или ином выражении группах мышц, сдержать отвисшую челюсть он бы никак не смог. Он мог смеяться, когда было страшно, выдавить слезу в любой нужный момент, показывать ледяное спокойствие, когда был готов взорваться от эмоций. Но вот ошарашен он бывал настолько редко, что замену этому так и не натренировал. И уверенности в том, что это недостойное чувство не отразилось на лице, у него не было. Вдобавок и сам разум после зачитки пергамента, словно получил пыльной подушкой из-за угла. Схода ничего не приходило, что тоже было чрезвычайно редко. Он даже скосил взгляд, посмотрев на линейку дебафов, но там не было ничего, кроме вполне себе понятных оков. Макс молчал, но вот суккуба пепла менеджером не была, к тому же определенно ей жаждалось его убить. Она вновь кровожадно дернула хвостом, на кончике которого пропотели ядовито-оранжевые капли какого-то яда, и прошипела. «Ты же хочешь побыстрее вырваться из этой клетки, восстать свободным, как ветер, в каком-то укромном месте, где наверняка припрятал вещи, деньги и оружие. Тебе только то и нужно, что сказать «да», после чего просто выйти в свой мир и поставить амулет крови, который вы называете странным словом «чип». Макс наконец-то вновь ощутил себя в своей стихии. Перед ним определенно стоял продажник, хоть и в облике маленькой чешуйчатой демонессы. Плохой продажник, который, тупо давя на эмоции и сиюминутные потребности, пытался всучить какую-то шнягу. Кто спрашивает, тот получает информацию, кто молчит, не получает ничего. Вопросы – суть переговоров. Макс кашлянул, почувствовав, как возвращается уверенность. Усиление это, конечно, очень хорошо и приятно, моя дорогая хвостатая и рогатая, но раскрой чуть шире функции этого самого амулета крови, который чип, если это, конечно, в твоей компетенции. Если это знание тебе доступно, а то мало ли. Суккуба вновь дернула хвостом и прошипела. Конечно, знаю. Она вновь тряхнула пергаментом, ткнула него ногтем и сказала. Чип контроля дурманящих веществ в крови, подобных алкоголю, никотину, GHB, которыми злоупотребляет данный индивид в своей вселенной. Кархан на этот раз кивнул, уже поняв, что к чему, и произнес. Значит, суть этого чипа показывать, есть ли у меня в крови вышеозначенные препараты, и если нет, то я получаю 50% добавку к усилению силы Реала. Верно, почти, пискнула суккуба, а взгляд ее вильнул в сторону. Кархан понимающе кивнул. То бишь список не ограничивается только моими пристрастиями, и перескочить с никотина, скажем, на травку, не получится. Ясно. Тогда вопрос, как мне контролировать посторонние вещества? Вдруг в салат добавит в ресторане какой-нибудь женьшень, или мне придется пить капли на спирту? Суккуба вновь развернула пергамент, который оказался куда длиннее, чем поначалу, поднесла к носу и мотнула рогами. Количественно и по составу. А для неизвестных веществ к чипу прилагается анализатор. Кархан кивнул. Понятно. Но каков твой-то интерес? Или чей ты там интерес представляешь? Из ничего не происходит ничего. Чтобы начислять мне бонусы, демонам нужно пойти на затраты. Не верится мне как-то в тему. Просто освободить меня хорошего. Подарить бонус на пару дней, прежде чем мне невмоготу захочется закурить или опрокинуть бокал коньяка. Хлопотать, вшивать чип. Зачем? Что-то мне подсказывает. Наличие серьезных штрафных санкций за неисполнение договора. Суккуба вновь сунула кончик хвоста в рот, словно желая заткнуть им возможность произносить слова, но тут же выплюнула, закашлившись, фырча и отплевываясь. Похоже, оранжевый яд хоть и был для нее безвреден, но на вкус не очень. Но Макс молча ждал и смотрел требовательно, не давая повода сбиться на пикировку. По ногам суккубы вновь хлестнули молнии, и Кархан указал на них пальцем, изогнув прикованную кисть, с издевкой сказав: «Поторопись, вон и начальство, похоже, предлагает ускориться». Суккуба поморщилась. «Нет, это не начальство, начальство-то как раз, ближе к теме». «Ну, хорошо, хорошо, в случае появления в твоей крови запрещенных веществ, прибудет дежурный демон, который прибьет тебя, да заберет все накопленные за срок воздержания баллы твоей силы реала, а также вернет наше усиление семи лучей. Все артефакты, созданные за это время, в основе которых лежали божественные баллы, рассыплются, отдавая силу вашей вселенной. Все твои заработанные уровни откатятся, а опыт уйдет в копилку демонов». Кархан широко улыбнулся, а потом и вовсе расхохотался, не слушая все более и более нервно восклицающую суккубу. «Нет, а что? Ну что ты?» Наконец, отсмеявшись, Драу заявил: «Так, заканчивай, хвостатая, этот детский сад с зачиткой любимых фрагментов. Освободи мне руки, увеличь пергамент до нормальных размеров и давай его сюда. Неужели хоть кто-то подписывает, не прочитав договор полностью?» Суккуба на миг замерла, прижав ладони к чешуйчатой груди, словно прислушиваясь к чему-то, и недовольно буркнула: «Цепи снимать нельзя, иначе сюда явится вся караулка. Могу только удлинить». Макс недовольно громыхнул звеньями: «Ну так вперед, делай что можешь. Зачем мне лишние подробности?» Через несколько секунд оковы вытянулись из стены на метр, и он смог спокойно свести руки, чтобы развернуть исписанный пергамент. Он удобно уселся, вперев взгляд в витиеватые буквы. Минут 10 он кивал, бормотал под нос и язвительно хмыкал, а суккуба нетерпеливо приплясывала. Наконец князь поднял взгляд и сказал: «Так, фройлин суккуба, давай проясним спорные параграфы, и не нужно так вскидываться, это обычный процесс. Итак, допустим, я не выполнил контракт, после чего, как тут вписано, дежурный демон придет изымать. Когда конкретно он явится по мою душу?» Взгляд суккубы метнулся, и она пожала плечами: «Когда сможет, разумеется. Некоторое время, конечно, еще, как вы говорите». Суккуба пощелкала пальцами, вспоминая: «Да, попользуешься халявой». «Нет, подруга, так не пойдет. По этому раскладу он может явиться через год, а потребовать все накопленное. Нужно скорректировать. Скажем, прокачал я 5 уровней и накопил 1000 божественных баллов, потом сорвался и кровь моя насытилась алкоголем. Ваш представитель пришел, зарезал и порядок. Я лишился бонусов, заработка, опыта и претерпел откат прогресса, но только именно за этот срок, и не часом сверху». Суккуба вытаращила глаза. «О, великий князь допускает, что не выдержит какое-то жалкое воздержание от алкашки и курева? Не верю. Любой, даже самый ничтожный отшельник делает это легко, а ты нет. Кажется, я в тебе ошибаюсь». Но Макса было не сбить, он перебил оппонентку жестом: «Не надо, хвостатая, вилять, да на мой гонор давить. Я его сам юзаю, но не люблю, чтоб его трогал, кто ни попадя. Ставь конкретные сроки в свой пергамент, не утомляй лишними фразами. Ну, сам понимаешь, срочность явки подразумевает издержки». Утомленно пропищала суккуба пепла, поэтому речь пойдет уже не о 50%, а, скажем, всего о 10. Макс усмехнулся и покачал головой: «Не юли, детка. Я вижу, права у тебя менять прописанный процент нет. Зато есть право устанавливать сроки, если клиент заострит на них внимание. Звони давай своему главному демону, уточняй точные сроки погашения. Цифра 50% меня заинтересовала, видимо, поумнее тебя договор рогатые составляли, ниже не заинтересует, однозначно». Суккуба вновь поморщилась. «Экий ты трудный, князь, мы же партнеры, какое может быть между нами недоверие? Ты же находишься от нас через вселенную, чего ты боишься?» Макс расхохотался, звеня цепями. «Ой, не нужно, рогатая, я в твоих глазах баран, для стрижки которого уже припасены ножницы. Какие еще не знаю, но выясню. На халяву уксус сладкий только для идиотов, с которыми вы, судя по вашим ах таким коварнейшим приемам, всегда дело имели. Кархан встряхнул пергаментом и расправил так и норовящий свернуться свиток. Еще поправочка. Убийство должно быть мгновенным. И не вскидывайся. С вас станется прислать какого-нибудь первоуровневого демоненка, что будет грызть меня неделю, честно пытаясь меня убить, а потом его сменит другой и так далее. Теперь предмет убийства. Демоны не все пользуются оружием, так что сойдут клыки, когти, рога и, ладно, копыта. Также можно боевой магией, но и только. Даже и не пытайся придумать смерть через мапуту или типа того. Смерть должна быть причинена боевым оружием, посредством отделения головы от тела. При недостаточности урона, дополнить ударами в грудную клетку. В течение первого, 15 секунд, шаг вправо, шаг влево от договора изъятия уровней и божественного опыта не произойдет. Со своей стороны, я обязуюсь не препятствовать кредитору совершать действия по одноразовому уничтожению моего аватара. Вот, тут я вписал еще параграф. Суккуба простонала, схватившись за голову, а криво стоящее тело фрейлины пошатнулось. По телу демонессы с шипением пронеслись искры, оставляя выжженные дорожки. Она воскликнула, срываясь на виск. «Это тело меня вот-вот выбросит. Скорее, подписывай, иначе никакого договора не будет вообще». Макс покачал головой. «Плохая попытка, Кирзи. И заруби себе на хвосте, это только первый раунд переговоров. Как только ты удалишься, я перемещусь в свой мир и еще подумаю над формулировками. И только после полного согласования, подпишу». Суккуба потанцевала на ладони, как пьяная балерина, и возмущенно воскликнула. «Да ты понимаешь, что мне нужно будет искать теперь новое тело. И не факт, что меня вновь отправит говорить с тобой. Могут вообще расчленить за все твои поправки». Кархан пожал плечами. «Не надо ерундой болтать, рогатая. Вшить чип – дело не мгновенное, так что второе твое явление было заранее прописано. А где второе, там возможно и третье уже заключительное. Но так или иначе, это твои проблемы. Не думаю, что практика подобных договоренностей широко распространена, и не думаю, что князья темных эльфов с прокачанной демонов репутацией встречаются на каждом углу. Так или иначе, потенциальные бонусы превышают риск, иначе бы ты не рванулась сюда, суккуба пепла. Так что изволь внести сейчас изменения, а потом еще раз дополнение. А теперь, подведем предварительные итоги. Третий раз, когда ты явишься, а я буду уже зачипованный тогда, скажешь, да, с надеждой произнесла суккуба. Не пытайся поймать меня и вытянуть нужное слово досрочно, погрозил ей пальцем Кархан, изъявлю согласие после согласования пунктов. Тогда ты меня убиваешь, тем самым активируя договор. Суккуба понурилась, бормоча что-то под нос, а Драу шевельнул ухом, продолжив. А теперь верни мне цепи на место, а сама втянись в носительницу. Я уже слышу, как в коридоре топают стражи. Эй, и куда идти за чипом, рогатая? Тебе сообщат, мстительно прошипела демонесса и с щелчком пропала. Цепи дернулись, распиная эльфа в исходное положение. Звезду с ладони фрейлины сдуло порывом ветра, а женщина зашевелилась, захлопала глазами, непонимающе озираясь. Народ, автору, продумавшему все далеко вперед, сложновато сходу понять, донес ли до читателя то, что хотел. Скажите, плиз, ясен весь изложенный в главе расклад? Глава 6. Плесень на потолке Подгорного. После того, как гномы сократили поголовье улиток, светоедок разрослась и теперь давала практически дневной свет. Рассеянный, словно в пасмурную погоду, он не давал теней, но извечная темнота на окраинах Подгорного исчезла. И, похоже, останавливаться на этом достижении светоплесень не собиралась. Я всмотрелся в потолок над поселком. Самые старые, нетронутые прожорливыми улитками, участки потолочной растительности проросли белесыми нитями, шевелящимися на сквозняке, как щупальца медуз. И эти отростки сияли вовсе, как лампы дневного света. Крепкая гномка с распущенными волосами забралась на плоскую крышу одного из домиков, сунула руку за ее край и выпрямилась с огромным ведром. Короткий разбег и, быстро остановившись, она плеснула воду прямо на потолок, выгибающийся метрах в 6 над домами. Щупальца от этого душа вспыхнули на миг как магний, вокруг на миг возникли резкие тени, а потом плесень зашевелилась волнами, как мне показалось благодарно. Вода дождем закапала на пол пещеры, и со всех сторон к этому месту, кудахча и трепеща крыльями, сбежались куры. От стекающей воды они недовольно встряхивались, но меж тем старательно что-то выклевывали, гребя лапами камень, словно в поисках червячков. «Горн, пойдем, Громодар ждет», — позвала Кассиди из приоткрытой в стене пещеры двери. «Еще позавчера здесь был монолит, а сейчас из нового помещения, над входом которого выбиты скрещенные молотки, доносится скрежет точильных кругов. Я поспешил туда, на ходу ставя в блокнот пометку «узнать», что имеют с плесени кура, и нырнул в короткий коридор. Здесь по стенам горели факелы. В центре на полу огромным тележным колесом улеглась люстра с грубо приваренными бронзовыми подсвечниками. Самих свечей пока нет, а над ней склонился Громодар, рассеянно взвешивающий в ладони толстую цепь, тянущуюся из четырех проушин к центральному кольцу. Старый гном морщится и брезгливо ковыряет ногтем неровности пайки и сварки. Заметив меня, он гневно встряхнул цепью и воскликнул с болью в голосе: «Горн, ну вот как так делать-то? Тяп-ляп, что за криворукие существа творят такое с металлом?» Я похлопал старика по небесно-синему наплечнику из бирюзы и успокаивающе сказал: «Ученики человеческие — это тебе не гномии, а взяли такую, потому что светить будет не хуже, а вот стоит втрое дешевле мастерского изделия». Громодар проворчал: «Свечи будут быстрее прогорать». Он потеребил бороду и кивнул в сторону стены, где рядом с парой десятков точильных кругов расселись короткобородые гномы. «Да наши, знаешь ли, не намного лучше, ученички, что в головах у молодежи современной, никакого почтения к работе, а эти вот прыгуны разломные и так вообще, как дети малые». Я усмехнулся про себя, ворчал Непись совершенно так же, как наши бабки-детки. Трава где была зеленее, деревья толще, а девки красивше. Но комментарий оставил при себе. Мастер и так со скрипом согласился обучать игроков, да и то лишь по моей просьбе. И других потенциальных обучальщиков пока в Подгорном найти не удалось. Конечно, новичкам это невдомек, оттого и создают проблемы. Кассиди скрестила руки на груди и встала на выходе, скептически прищурившись. А я, прохаживаясь перед вразнобой поднимающимися при моем появлении, нубами вопросил: «Итак, господа, в чем суть претензий, которую вы мне скинули как главе клана? Полагаю, каждый сам выбрал обучение заточному делу, одной из немногих доступных гномам профессий. Никто ведь вас сюда за шкирку не тащил, верно?» Я крутанул ладонью один из точильных кругов и вопросительно поднял бровь. Один из новичков, что так и остался сидеть, недовольно буркнул: «Горн, так дела не делаются. Нам не дали и глазом моргнуть, как отправили сюда. Не успели ни по городу прогуляться, ни разобраться, что к чему. И вот уже какой-то старикан парит нам мозги, как точить какую-то хрень. Это игра, я не понял, или какое-то рабство?» В последних словах парня прозвучало раздражение, и он пнул лежащую перед ним мотыгу. Остальные одобрительно зашумели. Я окинул их взглядом и заметил одного гнома, не принимающего участия в ворчании. Он прислонился к стене, сжимая как ствол дерева целую охапку лопат, в два раза выше него ростом. Он смотрел в пол, в отличие от галдящих от праведного гнева остальных нубов. У Лены дома по всем тумбочкам и столикам лежали книги по управлению и менеджменту. И что-то мне подсказывало, что клала она их туда вовсе не просто так. Отдавая должное ее тактичному коварству, я их все штыки почитал и даже кое-что запомнил. Вот и сейчас вспомнилась одна рекомендация. В противостоянии коллективу, спаянному одной проблемой, начинать воздействие нужно с самого слабого звена. Борода звена выдрана возле виска так, что на коже наблюдается красноватое пятно размером с ладонь. Я, словно невзначай, шагнул к нему ближе и провел пальцем по одному из черенков, одновременно развернув его ник. «Чарли Пью». Он опустил голову еще ниже и приподнял плечо, словно пытаясь скрыть проплешину на челюсти. «Прогуляться, говорите? Ну что же, вас ждут свежий воздух, чрезвычайно добрые к незнакомцам жители, только что пережившие серьезное нападение, и нежные мобы в окрестностях, бросающихся к игрокам исключительно для того, чтобы облизать». Я одним движением расправил Чарли засученный рукав рубашки, он дернулся, едва не уронив свою вязанку, и торопливо начал вновь его закатывать, но я успел заметить, что половина оторвана. Он зло сказал: «Горн, они ноют и скулят, потому что жареный петух еще не клюнул. Пусть сваливают куда хотят, у Громодара времени хоть побольше будет мне на объяснение. Серебрить хоть металл может наконец научит. Мне не сказать, что прям жуть как интересно, но по крайней мере буду стараться. Теперь буду стараться». Возмущенные предательством одного из эксплуатируемых новички возмущенно загалдели. Гном замолчал и вновь стал сверлить взглядом пол. Кассиди же украдкой показала большой палец и зашептала что-то Громодару на ухо. Покрасневшее от злости лицо старейшины при этом вернуло нормальный цвет, а я с интересом спросил, не обращая внимания на галдеж. Судя по всему, Чарли Пью, ты уже подышал свежим воздухом, Росланд, и в курсе, как себя ведут местные жареные петухи, не просто так, наверное, и вязанку лопат сюда притащил, верно? Громодар поднял голову, пробасив: сельхозинвентарь я велел принести, нечего им пока за оружие браться, пусть на простом тренируются, ему заточка высшего качества не нужна, а острия да лезвия имеют конфигурацию сложную и разнообразную, самое то, чтоб навык поднять. Самый недовольный, над головой которого развернулся Никсон Рубина, наконец вскочил, в ярости потряс кулаком и даже взвизгнул от избытка чувств. Грабли. Этот старик дал точить мне чертовы грабли на черенке. Ты знаешь, сколько у каждой зубьев? 28. Громодар пожал плечами и недоуменно сказал: ну да, считать ты умеешь, и это хорошо. Каждая такая грабля, как ты предпочитаешь говорить, процентов на 20 повышает уровень имения, а вот, скажем, лопата всего на 3. Из группы недовольных понеслись смешки. Это хорошо. Уже не столь монолитно и готова к отпору. Я покивал сочувственно, мол, да столько зубьев, ужас какой, я сам сделал подбадривающий жест Чарли, мол, продолжай. Тот потерся щекой о черенки, словно вырванный клок бороды доставлял ему фантомный зуд. Встретил двух знакомых в городе. Они достали карту, по которой всего в получасе ходьбы брошенная гоблинская стоянка. Ребята собирались там пошарить, а меня взяли как носильщика. Силу реала я нормально так набил, с упором в грузоподъемность и ловкость. Ну, знакомые тут человеческой расы, 12-15 уровня, и хоть не первый день тут, а и они, шли к месту раскопок хитрым зигзагом. Я посмеивался сначала, мобики попадались слабенькие поначалу, но посмеивался только до первого волка. Волчара нам попался, не то чтоб очень страшный, вот только продуманным оказался. Выл так, что у танка руки опускались, а на лукаря блох своих натравил, тому стрелять, а все чешется. Дебаф серьезный против точности. Пришлось мне за кирку браться, хоть поначалу и не собирался. Так волк чуть руку не оторвал мне схода. Боль, когда клыки вспахивают мясо, а жилы рвутся как гнилые бечевки, такая, что мало не кажется. А когда я ему все штыки острием ему в бочину попал, отскочил и просто убежал. Так и бродит там до сих пор, зараза такая продуманная. В общем, брели потом со всей осторожностью. Полчаса во все два обернулись. А когда добрели до места, оказалось, что все заросло землей и кустами. Начали копать, да только и нашли, что кость гоблинскую. Сын Рубина расхохотался: лошары, в игры не играли никогда, нубы. Это же явно кидок был. Содрали бабло, дали какую-то бумажку, выдав за карту, да исчезли. И долго вы там рылись, анатомы самородки, прежде чем до этого додумались? Чарли зло на него зыркнуло из-под лобья. Да вот и говорю, минут через 10 кость гоблинскую нашел. Я нашел, лопатой чиркнул, и хрен бы я ее от какой другой отличил. Да вот только из-под земли скелет выскочил, гоблина-воина. И, надо тебе сказать, профи ты наш переделанный, страхолюдина почище того волка, а прыгает как та же блоха, только с поправкой на размер. Танка нашего снес одним копытом, лукарь уворачивался, но колчан расстрелял, а скелетине хоть бы хны, половину промазал, а половина сквозь кости пролетела. Если бы тварюга могла от своего погоста далеко уйти, так бы и забила нас копытами. Я, знаешь, в юности боксом занимался. Так вот, по ощущениям летал от его ударов как легковес от тяжа. И знаешь ли, удары копыт от ударов перчаток отличаются конкретно. Так бороду он тебе копытом снес? Сочувственно спросила Кассиди. Тот вздрогнул, скрипнув зубами, и нехотя сказал: нет, просто, когда я на ту косточку наткнулся, тот сначала руку из-под земли выпростал, да мне за бороду схватился. Вот и ага, забрал себе кусок. В толпе раздались было неуверенные смешки, но они быстро погасли. Сын Рубина запальчиво заявил: если бы гномы выдали доспехи нормальные из оружейки, в которую не пускают, да поддержали заклинаниями, такого бы не случилось. Я хмыкнул скептически. Чтобы получить что-то, нужно сначала что-то положить. Камень ломать в шахтах вы не захотели, не захотели пойти и по другим специализациям. Так положите туда для начала монеты, полученные на заточке крестьянского оборудования, в достаточном количестве, и все вам будет. Я мощно крутнул сразу два соседних заточных диска и под их гудение проговорил: народ, еще неделю назад единственной возможностью заработать гному была работа ездовым. Все угрюмо таскали пьяные тела местных из таверны по домам. Сейчас продвигаем на рынок новые услуги, конкуренции в которых у нас не будет. И заточное дело одна из таких. И только от вас зависит, пойдет ли оно или нет. Так что, кто хочет прогрессировать быстро, делаем как злые хаи говорят. Ну а кто хочет приключений на свою бороду, ступайте, никого не держим. Не сказать уж, что речь была сильно вдохновляющей, но гномы забастовку прекратили и разбрелись по своим местам. Я лишь придержал бывалого нуба, шепнув ему: «А вас, Чарли, я прошу задержаться. Лопаты, говоришь, собираешься серебрить? Зачем именно? Поделишься информацией?» Глава 7. Новички. После рассказа товарища о тяготах покорения Росланд неподготовленным приключенцам, сосредоточились на инструментах. Я же, без труда вытянул из Чарли Пью информацию, что де серебро на лопате, должно по идее прерывать материализацию сторожевых мертвяков. По крайней мере, гном с ободранной бородой на это надеялся. Надеялся он, на мой взгляд, слишком уверенно, но пытать его на предмет наличия в окрестностях лазадель некроманта, от которого он мог получить эти знания, не стал. Не время. Громодар, смирившись с отсутствием энтузиазма со стороны игроков, все же прилежно продолжал поправлять, рекомендовать и показывать. Все ж таки, в гномы игра определяла характерный типаж людей, склонных к коллективизму. Никто из забастовщиков не ушел, а теперь, хоть и с кряхтением, но и со всей возможной старательностью, они пытались повторять движение правильно. А Громодар авторитетно вещал: «Бронзовая мотыга – инструмент неправильный. Прочность ниже, чем у железной, а вес в полтора раза больше, что сказывается на ускоренном снижении выносливости. Урон по растениям варьируется от 5 до 15 единиц. Заточку держит плохо. Так зачем их вообще делают то?» Возмутился сын Рубина, перед носом которого старик, словно невзначай, покачивал широким зеленоватым лезвием сельхозинвентаря. Громодар крутанул мотыгу на манер посоха, заставив недовольного отшатнуться. Потом смущенно кашлянул, досадуя на собственную выходку, и обстоятельно ответил: «Потому что в баронстве полно олова и меди, необходимых для производства бронзы, да и навыки кузнечные особо не нужны. Любой крестьянин может такую отлить. Берут рабочую поверхность, вдавливают в форму с вязкой глиной, заливают дополнение, трамбуют, чтоб мотыга оставила изнутри отпечаток, затем прижимают и режут сбоку ножом, раскрывая как книжку. Получают левую и правую половинки. Рабочую часть мотыги, что использовали для оттиска, забирают. Затем нагревают получившиеся пластины с оттисками, чтоб они просто подсохли. Если трещина какая или капля прилипнет, убирают вручную. Затем складывают, оставляя раструб для заливки бронзы, и подготавливают для отправки в печь.